«Да не сказала бы», — буркнул я с нескрываемым удовольствием, ловя краем уха приглушенный топоток за дверью. Напуганные характерным звуком, взявшие кабинет в осаду дриады, спешно ретировались на исходные позиции. Еще пара подобных выстрелов, и они прекратят вылазки и окопаются. «Вы вправе усомниться», — продолжил я проникновенно, так поглядев на удрученного проявлением нолдорского темперамента полицейского. «Но некоторые мои родичи, наоборот, упрекают меня в излишнем мягкосердечии. К примеру, кузина Амельде давно уже зареклась приглашать меня на открытие сезона в ее охотничьих угодьях». «О!» — реакция Ап-Айкалнара на это невинное замечание оказалась на удивление бурной. Лейтенант даже перестал скорбно созерцать бренные останки, пришпиленные к мишени мухи. «Леди Амельде Анарима ваша кузина?» «Троюрная», — я улыбнулась. «Отлично. Беседа о генеалогических древах, их корнях и ветках достаточно нейтральна и аристократична. Вот эту тему и разовьем. По материнской линии. Ее достойная бабушка, леди Лаурелин, приходится теткой моей благородной матушки. Леди Амельде, невзирая на ее прискорбное увлечение такими кровавыми забавами, как охота, по моему скромному мнению, одна из лучших конезаводчиц империи», — вдохновенно изрек Ап-Айкалнар. «Ее лошади безупречны. На прошлогодних скачках я имел несказанное удовольствие наблюдать, как принадлежащий вашей кузине жеребец обошел фаворита. В третьем забеге», — я важно кивнула, — «да, и на целых полкорпуса. Это был серый ветер. Несмотря на общую загруженность и ужасающий недостаток времени, родственный долг заставлял меня знать наизусть имена всех племенных кобыл, скаковых жеребцов и юных жеребят кузины. Пока жила в столице, еще и клички и многостраничные родословные ее борзых собачек заучивала, по крайней мере, перед очередным семейным сбором. В конце концов, это проще, чем разбираться в рыбках дядюшки Эрмехтара и коллекции фибул и застежек первой и третьей эпохи двоюродной бабушки леди Лаурелин. До сих пор с дрожью вспоминаю, как мне однажды случилось промахнуться с одной погнутой невзрачной фибулой. Бррр. На вопрос о происхождении побрякушки я тогда отважно изрекла: «Первая эпоха, Химринг», а оказалась вторая, и вообще Эгладор. Двоюродная бабка со свойственным ей изяществом буквально покрошила меня своим острым язычком в мелкий фарш. Хотя убедить меня в том, что изготовленная в первую эпоху в Химринге застежка никоим образом не могла оказаться в Эгладоре второй эпохи, леди Лаурелин так и не удалось. «О!» — вновь воскликнул лейтенант. «Но в прошлом сезоне я не имел чести видеть вас в семейной ложе Анарелатионе на скачках. Увы, я была лишена возможности посетить большие имперские скачки в прошлом сезоне», — вздохнул я почти искренне. «Если быть совсем честной, эти самые имперские скачки я почтила своим присутствием лишь дважды в жизни, и оба раза остались в моей памяти как пример абсолютной бессмысленности потраченного времени. И что немаловажно, денег. Проще за 2 дня пошить новый туалет для приема у владычицы, чем соответствующим образом нарядиться на большие имперские скачки. Что? Какие магазины? Какие бутики? Я вас умоляю. Это толстосумы-лавочники и прочие олигархи вместе со своими женами и дочерьми одеваются в подобных заведениях. Представительницы семейства Анарелатионе посещать лавки готового платья невместно, только белошвейки. Да и явись я на имперские скачки в готовой шляпке, купленной в магазине, засмеют. Это все равно, что прийти на прием в честь именин владычицы в платье с вещевого рынка. Вот Ап-Айкалнар это понимает. Мундирчик-то явно пошит на заказ у какого-нибудь из дорогущих мужских портных столицы. Вот поэтому мы, под этим «мы» я подразумеваю мою семью, даже в цивильной жизни предпочитаем полувоенный, полуспортивный стиль. Ибо на поддержание достойного уровня гардероба никаких доходов не хватит. Пока я мысленно сетовал на превратности жизни высшего дворянства, собрат-аристократ разливался соловьем, живописуя впечатления от посещения скачек. Его послушать, как моя кузина, в общем, возникает почему-то странное ощущение, уж не влюблен ли сударь наш Ап-Айкалнар в леди Амельде. Хотя вот это вряд ли. Овдовев, кузина все свое время и силы посвящает лошадям и собакам, и на самом деле весьма замкнутая особа со странностями. Чтобы убедиться в этом, достаточно лишь разок побывать в ее поместье. Впрочем, это еще ерунда по сравнению с тем, что иногда вспоминает прапрапрадедушка Нормакана. Благородный лорд периодически забывает о том, что во вторую эпоху считался всего лишь мирным кузнецом, и выдает такие подробности взаимоотношений и региона с нуменорцами, что у невольных слушателей волосы начинают шевелиться и выпадать от благоговения. Это умение привил мне наш наставник по верховой езде Конхабар Маклер в Солнечной долине. Вновь отвлек меня лейтенант. Я оживилась и навострила уши. «Солнечная долина?» – переспросил я. «Позвольте, а что вы могли делать в Солнечной долине?» «К моему превеликому удовольствию, леди, я имел честь там учиться», – с достоинством ответил Ап-Ай-Калнар. «Прелестно! Так он, получается, еще и мой однокашник». «Я помню славного Конхобара, сына Лера», – и улыбнулась своим воспоминаниям. Хоть и мало удовольствия доставляли ему мои достижения в верховой езде. «О, миледи, так вы тоже учились в долине?» Ап-Ай-Калнар пару раз восторженно хлопнул ресницами. «А какой выпуск?» 180-го года. «Получается, да, вы учились на 5 классов старше. Поразительное совпадение вы не находите?» «Вы ходили в одну школу?» – подал голос Эрин, вновь вынырнув из-за папки и одарив меня странно хмурым взглядом. «Получается так». Я ответила на этот взгляд еще одной улыбкой и, не подумав, брякнула. «Только я не ходила. В гимназию меня возил папин адъютант». И, повернувшись к лейтенанту, добавила. «Очень милый был юноша, откуда-то из северных провинций, кажется. Отменно воспитан и держался всегда с такой похвальной скромностью. Сын нашей экономки. К несчастью, я чуть поморщилась. После того, как леди Лаурелин переманила у нас домоправительницу, папе пришлось помочь юноше с переводом, чтобы он служил поближе к матери, понимаете? Вряд ли это положительно отозвалось на его карьере. Впрочем, весьма прискорбный случай». «Сочувствую», — Ваняр вздохнул. «Вероятно, вам пришлось долго искать достойную замену». «О да, к несчастью, в наше время стало так сложно подобрать действительно квалифицированный персонал. Это был не слишком дружеский поступок со стороны двоюродной бабушки». Я неодобрительно поджала губы. «Кроме того, она еще и кухарку у нас увела, представляете?» К счастью, найти в дом хорошего повара оказалось значительно проще, чем управляющего. «Прошу меня извинить». Эрин вдруг резко встал и, практически швырнув папку в ящик стола, направился к двери. «Дела!» «О!» — только успела вымолвить я, обнаружив, что обращаюсь уже к закрывающейся двери.